Глава 11. Джанет вышла из комнаты Адрианы и направилась к детской. Она думала о том, что Адриана – экстраординарная женщина, и, конечно же, ей не может быть столько лет, сколько сказала Стар. В Адриане было что-то живое, настоящее, что-то, благодаря чему она всегда будет находиться в центре внимания, особенно если говорит со свойственным ей трагическим взглядом или же задает вам совершенно неожиданный вопрос, будоражащий все в вашей душе и заставляющий думать о вещах, о которых вы хотели бы забыть. Что было на уме у Адрианы, когда она задавала эти вопросы о Ниньяне? И почему ей захотелось спросить о нем у незнакомой девушки? Ниньян приходился ей близким родственником, и вся его жизнь была у Адрианы как на ладони. А о чем таком могла рассказать Джанет, что было бы неизвестно Адриане? Джанет искренне недоумевала и не понимала, зачем стала отвечать на эти вопросы. Дверь в ее комнату открылась, и она увидела входящего Ниньяна. Он спросил, улыбаясь: «Ну и как ты?» «Я собираюсь спать, и тебе тоже советую». Он засмеялся: «О, я не уйду. У меня и в мыслях этого нет. Мы с тобой останемся в этой замечательной комнате для прислуги». «Мы с тобой не останемся». «Да нет же, дорогая, мы именно так и сделаем. Не бойся, я не буду запирать дверь на ключ. Я пользуюсь только моральными средствами, например, уговорами». «Ринган, отправляйтесь спать к себе». Джанет ненароком использовала одно из его прежних имен, которыми она и Стар называли Ниньяна, еще будучи детьми. Взрослые запрещали детям называть себя такими странными именами. И если они все-таки слышали их, то дело чаще всего заканчивалось наказанием. Это имя было уже почти позабыто ею, но, как ни странно, сорвалось с языка. Его взгляд смягчился. «Давно ты меня так не называла, моя Джо Джанет?» «Это не специально. Я не понимаю, почему так назвала тебя». «Тебе очень тяжело вести себя, да? И ты только иногда снимаешь свою маску и становишься обычной девушкой. Ну ладно, хватит теперь говорить только о нас. Поговорим об Адриане. Скажи мне, что ты о ней думаешь?» Джанет с досадой почувствовала, что краснеет. Ей не думала о себе говорить. «Хорошо, дорогая, думай, как хочешь, но я спросил тебя об Адриане. Что ты о ней думаешь?» Джанет нахмурилась. «Она не похожа ни на одного из тех, кого я знаю». «Это только к счастью. Вообрази себе дом Фордов, весь заполненный Адрианами. Его придется постоянно тушить. Знаешь, именно в этом и состоит проблема Мэриэл. Она плохая копия Адрианы. Точнее, ее имитация. Версия местной портнихи, которая считает себя парижским дизайнером. У нее есть какие-то черты характера, которыми она гордится, однако Мэриэл начисто лишена и храбрости Адрианы, и ее работоспособности, не говоря уж об изумительном таланте. Удивительный человек. Что она говорила тебе, когда выслала меня из комнаты? Не спрашивай». «Разве ты мне не скажешь?» Джанет отрицательно покачала головой. Тогда он тихо спросил: «Это что-то тайное?» Она снова покачала головой. «Это означает, что это не секрет или что ты отказываешься говорить?» «Ты можешь уговорить любого, в том числе и себя самого». Ниньян не переставал смеяться. «Ты ужасная женщина. А что ты сделаешь, если я подойду к тебе вот так и начну приставать? Что, будешь звать на помощь?» «Я, скорее всего, именно так и сделаю». «Зови. А знаешь, кто придет тебе на помощь? Мэриэл. Она где-то здесь, поблизости, околачивается. Вот была бы потеха. Она сыграла бы свою часть спектакля на славу, держась за разбитое сердце. Опасный соблазнитель. Ангел-хранитель, спасающий неопытные сердца. Ринган, иди спать к себе в комнату». Джанет очень хотела произнести это рассерженным, по-настоящему сердитым голосом. Но это ей почему-то не удалось. Голос ее по-прежнему оставался тихим и твердым. Она не могла не заметить, что это вызывало у него чувство снисходительности. Он прислонился к каминной доске и смотрел на нее, улыбаясь. И глаза его улыбались тоже. «Интересно, и как же ты заставишь меня пойти спать? Наверное, тебе придется вытолкать меня вон». «Я и не подумаю сделать ничего подобного». Он кивнул. «Я тоже так думаю. Так что я могу спокойно поцеловать тебя. Но знаешь, ты совершенно напрасно пытаешься воззвать к моим самым лучшим чувствам. Ты, наверное, должна знать, что у меня уже давно никого не было». Джанет никак не ответила. Он пытается играть с ней, и она не будет ему подыгрывать. Ниньяна робко протянул руку и легонько прикоснулся к ее запястью. «Ты знаешь об этом? Знаешь?» «Думаю, что ты себя не обидишь. Это не очень много. Мне требуется гораздо больше. Думаю, ты понимаешь, в чем дело». Она отступила на шаг, щеки ее горели. «Ты можешь выбрать кого угодно, например, Энн Форест». Он печально покачал головой. «Нет, она мне не нужна». Затем, внимательно всмотревшись в нее, изменившимся голосом сказал: «Джанет, ты же знаешь, что она ничего для меня не значит». «Нет, мне это неизвестно». «Это потому, что, работая на Хьюга, ты думала только о своей работе. Ты же великолепно разбираешься в людях, и если бы использовала хотя бы одну маленькую часть здравого смысла и подумала обо мне, то поняла бы, что Энн была для меня забавой». Джанет оскорбленно выпрямилась. И очень хотелось немедленно вырасти на десяток сантиметров, чтобы это помогло скрыть ту боль, которую причинили его слова. Она возразила: «Наверное, ей это понравилось». «О, не переживай за нее, она тоже играла. Если посмотреть правде в глаза, любви не испытывала ни одна сторона. Это была только одна из банальных штук, которые случаются практически со всеми. Как то, например, что произошло у тебя с Энн Ньютон или Энн Хардинг?» Он разразился смехом. «Конечно. И во всяком случае, они все носили имя Энн. Никогда не было у меня другой Джанет. Ты знаешь, дорогая, что с тобой так легко не получается? Начать с того, что у тебя слишком много родственников-пасторов, которые довольно долго читали тебе свои знаменитые шотландские проповеди. Мужчина вполне может поцеловать женщину и не связывать затем с ней оставшуюся часть своей жизни. Уверяю тебя. Говорю тебе, ни одна из этих Энн даже не мечтала об этом. Они слишком благоразумны и знают жизнь. Кроме того, я для них значу столько же, сколько и они для меня. То есть практически ничего». Джанет улыбнулась. «Хьюго мне тоже это говорил». «А он что, себе что-то позволил?» «Да, у него слова не расходятся с делом». «И ты позволила ему себя поцеловать? А почему бы и нет?» Он положил руки ей на плечи. «Ты очень хорошо знаешь, почему. Тогда или нет? Джанет, да? Ты позволила ему?» Она хотела отстраниться от него, но не успела. Мэриэл стояла в дверном проеме с видом королевы-мученицы. На ней было то же самое платье, что и в обед, а на плечах длинная шаль из темно-красного шелка, спадающая до пола. Одно плечо у нее было оголено. Мэриэл схватилась за него и трагическим голосом сказала: «Я помешала вам! Наверное, вы ожидаете, что я принесу вам свои извинения?» Ниньян неторопливо развернулся и невинно спросил: «Почему?» «Мне показалось, что вам не совсем понравилось мое появление в этой комнате». «Это почему же? Разве ты не у себя в доме и не можешь делать все, что тебе заблагорассудится? Я уверен, что Нэнни всегда была рада видеть тебя. Наверное, Джанет с радостью будет делать то же самое. Правда, Джанет?» Джанет продолжала молча стоять, лицо ее горело, но держалась она очень сдержанно. «Да, конечно же, приходите. Я как раз говорила Ниньяну, что уже пора спать, но ведь на самом деле еще не очень поздно. Адриана устала, принимая нас, поэтому нам пришлось уйти». Мэриэл вошла в комнату, держа шаль в руках. «Наверное, она сама попросила вас именовать ее Адрианой?» «Да». Ниньян резко произнес: «Хорошо, вам удалось избавиться от меня. Постарайтесь оставить хотя бы часть признаний на завтра, иначе вам нечем будет заниматься в последующие дни». На пороге он остановился и из-за спины Мэриэл скорчил рожицу, а потом послал Джанет воздушный поцелуй. Джанет увидела, как дверь аккуратно закрылась. Мэриэл в этот момент находилась рядом и, в сущности, могла бы пойти за ним, но Ниньян, раздраженный ее появлением, не разрешил бы ей это. Джанет видела, как огоньки сверкнули в его глазах, когда он, закрывая дверь, взглянул на нее. После этого она повернулась к своей непрошенной гости. «Наверное, вам тут будет нынче не очень тепло». Мэриэл холодно ответила, что для нее это не играет особой роли. Она положила руку на каминную полку, придав ей, как она сама думала, изящное положение, похожее на то, когда кисти винограда свисают с отяжелевших веток. Он не любит находиться в одной комнате со мной. Вот избегает, где бы я ни находилась. Наверное, вы это уже заметили? Очень жаль, что если это так. Нет, не все так страшно. Просто обычно все это сразу замечают. Вот и все. Поэтому я почувствовала, что мне нужно все объяснить. Вам. Думаю, в этом нет никакой необходимости. Мэриэл театрально вздохнула. Хотя на самом деле я не думаю, что это заметно, но все равно не буду ничего от вас скрывать. И мне хотелось бы, чтобы вы знали обо всем, что происходит с нами, живущими в этом доме. Мне немного тяжело говорить, понимаете? Очень трудно объяснять незнакомым людям так, чтобы не причинить вреда никому. Ниньян, бывая здесь, всегда вел себя очень воспитанно и обходительно. Ну а потом, вы сами можете догадаться, что случилось дальше. Он стал проявлять ко мне больше внимания, больше, чем мне хотелось бы. Она внимательно посмотрела на Джанет. Я пыталась остановить его. На самом деле пыталась. Пожалуйста, не думайте обо мне очень плохо и не пытайтесь мне помочь. У меня уже были неприятности по этому поводу. Джеффри и я... Нет, я не буду говорить об этом. Эдна не понимает его, не может сделать его по-настоящему счастливым. Но мы никогда не делали ничего такого, чтобы причинить ей боль. Мне просто хочется, чтобы вы об этом знали». Джанет не слишком хорошо разбиралась в сложных взаимоотношениях супружеских пар и никогда не принимала на веру слова тех, кто рассказывал о настоящих чувствах супругов. Именно поэтому она решила не обсуждать слова Мэриэл, ограничиваясь выражением надежды, что все неурядицы в этой семье в конце концов будут улажены. Но Мэриэл снова печально вздохнула. «Все так грустно, и невозможно ничего предпринять, когда ты беден. Мне кажется, я не имею в виду вас, что если люди несчастливы вместе, им же лучше всего разойтись и начать жить отдельно. Мне очень не нравится понятие «развод», и кажется, чтобы его получить, нужно заплатить очень много денег. Так что толку? Пока об этом думать. У меня нет своих денег. Кроме того, пособие, что выплачивает мне Адриана, да и у Джеффри нет ничего своего. Им с Эдной тоже помогает Адриана». Это вовсе не означает, что если мы решили бы с Джеффри жить вместе и ушли из дома, а Адриана не стала бы нам помогать. Вовсе нет. Хотя кто ее знает? Лучше не рисковать, правда? Что за жизнь? И как я умудрилась попасть в эту ситуацию? Иногда я спрашиваю себя, уж не лучше ли позволить Ниньяну забрать меня отсюда? Джанет спросила, а он этого хочет? Темные глаза посмотрели прямо в глаза Джанет. Затем Мэриэл опустила их вниз, ресницы затрепетали. Голос ее задрожал. «Хочет ли, вы спрашиваете? Как можно отворачиваться от очевидных фактов? Ниньян безумно меня любит, но я не смогу дать ему то счастье, которое он заслуживает. Да и в финансовом отношении он все же не самостоятелен. Мне известно, что его последняя книга имела большой успех, но литература – это такое непостоянное занятие. Сегодня деньги есть, а завтра их нет». Если бы только Адриана дала нам понять, на что мы можем рассчитывать. Ну, вы меня понимаете. Она такая эгоистка, совсем не думает о других. Только о себе. Наверное, она собирается поделить все между нами четырьмя. Джеффри, Стар, Ниньяны и мной. А, возможно, она подумает, что Стар уже достаточно, и она может зарабатывать сама. Или тот же Ниньян. Да кто же это может знать? Только она сама. И как это ужасно – оставаться в неведении. Джанет почувствовала, что сейчас взорвется, и решила прямо сказать Мэриэл, что она обо всем этом думает. «Мне кажется, вам нужно перестать размышлять об этом. Кроме того, вполне возможно, что Адриана могла определить для вас ренту». «О, нет, не верю. Она так с нами не поступит. Вы не можете знать, что думают люди, пока они этого не сделали. Она способна поступить так, как никто не предполагает. Например, оставить все свое имущество только одному из вас. Или же разделить между всеми членами семьи. Или же завещать все свое состояние театру. Ну, скажем, основать специальный фонд. Мэриэл выглядела по-настоящему испуганной. О, нет! Она никогда так с нами не поступит! А откуда вы знаете? Лицо Мэриэл изменилось. Все это произошло за одно мгновение, а в следующую Джанет увидела, как она снова надела маску холодности и отчужденности. Мэриэл спокойно сказала. «Конечно, никто этого не знает, так что проку об этом говорить. Мне нужно идти. Не подумайте, что я собираюсь над вами посмеяться, потому что хочу пожелать вам доброй ночи. Но, возможно, вы действительно сейчас решите лечь спать. Конечно, я собираюсь лечь спать. Мэриэл вздохнула. Везет же некоторым. Они могут спать. Она снова накинула шаль на плечо, и конец ее потянулся за Мэриэл, волочась по полу.